5. Морской ящер. Огромный морской ящер сделал передышку в погоне за восхитительным радиоактивным ароматом и отправил инфразвуковое послание серой китихи, проплывавшей в нескольких милях впереди. В грубом переводе послание звучало так: «Эй, крошка, как насчет пожрать вместе планктона и чуток побарахтаться?» Китиха не остановилась в своем неуклонном стремлении к югу, но ответила инфразвуковым гулом: «Я знаю, что ты за пташка, не лезь, а то напоришься». Морской ящер поплыл дальше. По пути чудовище слопало гигантскую акулу, нескольких дельфинов и пару сотен тунцов. Теперь его занимал секс, а не пища. На подходе к Калифорнии радиоактивный запах почти совсем исчез. Утечку на атомной станции обнаружили и ликвидировали. Тварь оказалась примерно в миле от берега, с акулой в брюхе и совершенно не понимая, что выманило ее из вулканического гнезда. До хищника донесся с берега сигнал, апатия безразличной ко всему добычи, депрессия. Теплокровные жертвы дельфины и киты тоже иногда издавали его. Огромный косяк пищи просто умолял, чтобы его съели. Причем плескался он у самого берега. Ящер остановился за линией прибоя и всплыл на поверхность посреди зарослей морской травы. Его голова прорвала спутанные пряди водорослей, точно восстающий из могилы грузовик. И тут он услышал ненавистный звук, вражеский. Прошло уже полвека с тех пор, как морской ящер в последний раз покидал глубины вод. Суша не была его естественной средой обитания, но инстинкт нападения перевесил чувство самосохранения. Он закинул голову и, тряхнув огромными лиловыми жабрами, торчащими на шее, как кроны деревьев, изверг фонтаны воды из рудиментарных легких. Воздух обжег пещеру его гортани впервые за 5 десятков лет, вырвавшись ужасающим ревом боли и ярости. 3 защитные мембраны сползли с глаз, точно автомобильные стекла. Он снова мог видеть в горьком воздухе. Зверь ударил по воде хвостом, взмахнул огромными перепончатыми лапами и торпедой ринулся к берегу. Гейб Фентон препарировал собаку 10 лет назад, не меньше. Но теперь в 3 часа ночи он всерьез подумывал о том, чтобы взять скальпель и сходить к своему лабрадору 3-летке-живодеру, который бился психотическом припадке лая. Днем живодера выставили на веранду. Он весь вывалился в останках чаек и отказался приближаться к полосе прибоя или вставать под шланг, чтобы вымыться. Для живодера дохлая птица пахла романтикой. Гейб выполз из постели и прошлепал в одних трусах к двери, прихватив по дороге походный сапог. Он был биологом, получил в Стэнфорде ученую степень по поведенческим реакциям животных, поэтому со всем весом академического авторитета распахнул дверь и швырнул в пса сапогом, подкрепив воспитательный навык словесной командой: «Живодер! А ну, заткнись нахрен!» Живодер сделал паузу ровно настолько, чтобы увернуться от летящего Л.Л.Бина, а затем, верный своей природе и хорошим манерам, выудил сапог из тазика, служившего ему чайной чашкой, и отнес хозяину. Причем аккуратно поставил мокрую обувь прямо на ноги биологу. Гейб захлопнул дверь перед его носом. «Ревнует», — подумал живодер. «Неудивительно, что никак не может раздобыть себе самку, пахнущую стиральным порошком и мылом. Кормилец бы так не чудил, если бы иногда мог выходить из дому и нюхать дамские попки». Живодер всегда называл Гейба кормильцем. Быстренько облизав себя и убедившись лишний раз, что он и в самом деле неотразимый дон-жуан всей собачьей породы, живодер возобновил припадок.